У эфіры радыё Свабода, пры мікрафоне Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем у мястэчка Новая Мыш, што пад Баранавічамі. Мястэчка Новая Мыш знаходзіцца ўсяго ў 7 кіламетрах ад Баранавічаў, але ў параўнанні з вялікім горадам шмат у чым выйграе. Напрыклад, сваёю тапанімікай. Тут няма ні савецкай вуліцы, ні вуліцы Леніна, ні іншых бальшавіцкіх тапонімаў, што для беларускага мястэчка, а тым больш былога райцэнтра, выглядае як дзіва. Па цэнтральнай вуліцы Слонімскай, якая пятляе паўз старыя камяніцы двух сінагог і крамаў, вы трапляеце на вялікі рынкавы пляц з утульнай, не мураўёўскай драўлянай царквой, строгім касцёлам і двухпавярховай камяніцай былой карчмы. Ужо без шыбаў, без дзвярэй, але яшчэ пад дахам, на фоне двух сучасных крамак, гэтая карчма выглядае сапраўдным палацам. А яшчэ ж ёсць стары мураваны млын, сёння жылы дом, больш падобны на замак. Мышскі краязнаўца, гісторык Васіль Дубейка у пошуку гістарычных звестак пра родныя мясціны правёў не адну гадзіну ў архівах Вільні і Менску. Сама планіроўка, сам план менавіта, гэта з'яўляецца помнікам. У цэлым мы можам бачыць план канца 16-го, пачатку 17-го стагоддзя. Як гэта задума рэалізоўвалася на практыцы, яна сёння на відавоку мы можам бачыць. Вось гэта стаяць тут і глядзець на гэту рынкавую плошчу, безумоўна, якая раней тут у час гандлёвых кірмашоў запаўнялася і вазамі, і тапчанамі, і тут сапраўды віравала такое жыццё, бурліла эканамічнае. А акрамя Слонімскай і Куніцкай, якія тут яшчэ ёсць? Яшчэ ёсць Загумённая вуліца. Ну, правда, некаторыя вуліцы ўсё ж такі назвы змененыя. Вось сёння ў нас вуліца Садовая, яна раней называлася Татарская. Менавіта гэта канкрэтна ўказвала, што на гэтай вуліцы жывуць татары. Вот сёння ў нас вуліца Баранавіцкая, ну яна як бы ўдалая, я так бы сказаў, што ўдалая назва. Вось это паказвае напрамак на Баранавічы. Яна раней называлася ў крыніцах, і так яно і было, называлася Жыдоўская. Вот, а так яшчэ калі старажытнай вуліцы захаваўшыхся, гэта Гумённая, Загумённая, вось Кунічная, Слонімская. Вось гэта з такіх найбольш старажытных. Ну, а мы з вамі знаходзімся на старажытным рынкавым пляцы. Не цяжка заўважыць, што рынкавы пляц даволі значных памераў. І гэта не выпадкова, таму што Александр Хаткевіч, гэта апошні з Хаткевічаў, ён клапаціўся аб развіцці Новай Мышы, і менавіта мясцовы двор, гэта быў цэнтрам яго разлеглых уладанняў. І не выпадкова, што на пачатку 17-го стагоддзя Новая Мыша на картах, вядомых картах Маковска, яна пазначана як горад. Гэта мястэчка павінна была ператварыцца з цягам часу ў буйны сацыяльна-эканамічны цэнтр Наваградскага павета. Пан Васіль лічыць, што Новай Мышы гістарычна не пашанцавала. Мястэчка, якое магло стаць вялікім горадам, пасля патопу 13-гадовай вайны спынілася ў сваім развіцці. А мне здаецца, што Новая Мыш максімальна захавала свой гістарычны твар. Хоць па словах карэннай мышанкі Вацлавы Адамаўны Турцэвіч, сённяшняе мястэчка і блізка не нагадвае тое, што было ў часы яе дзяцінства, у 30-е. Невысокая старая з арыстакратычным тварам, з вялікімі выразнымі вачыма, узбуджаецца, апісваючы старое добрае жыццё. Цяпер уже село на село. Мястэчку я тут чытала, што полгарадское людзі, шляхта, болі такія, должны былі культурныя быць, болі адзявацца прынежна. Мы если паехалі, то гаварым мяшчане. Але у нас учыць дзеця, касцёл, царква, жыдоўская синагога. Где клуб у нас, то тут ходили жиды простые. А вот рядом, где домик, это вот, ну, с клубом, то там была элита. Элита, то тут, которые ученые были, пейсопутцы называли. И они носили такие, как некоторые студенты, при царе Гороху примерно. Такие плащи длинные, шапки такие с козырочком черненькие, круглые. Вот, и у них и большие сумки были, в эту, там, книжки, которые мы читали. А все ж не были настолько грамотно, так само жиды еще. Дякую, кто это ходили, только простые жиды. Там уже рабин не учил, а ты это уже там, как они учились. Татары, у нас 6 семей было татары, чекай, 34 корчмы. 34 корчмы? Да. А вот гэтая корчма, якая стоит? Это было, як то сказать, ночный бар. Так? Да, это был ночный бар. В этом доме жили 4 братья, протасевичи. То есть они жили на другом поверсе? Да, а тут нанизу, ну, внизу это был уже, значит, подвал, в котором бар держался, там кое-чего в этой, и было 4 семьи. Слушайте, а что там было? Ну, это была ресторация, так? Ну, да, ночные бары это было, знаешь, танцевали, музыка, такая вот кафе. Там кафе, ночное кафе было. Музыка? Да, а музыка, и они все 4 музыканты были. Один на скрипке, на аккордеоне, на барабане, и вот это было еще мусь на трубе даже. Вот. Да, 4 хлопцев, и они это удерживали бар. Зараз у столицы такого не... Ну, в столице, потому что не хочет люди, потому что с чего жили? Так и жили. В одном ткачке, вот вы у нас возьми, на нашей улице 80 домов, Куницкая улица, 80 домов. Так, как бы взять, то навод поименно каждого мали. То один, от чего мы жили? Жили тот из поля, а большинство. Той был муляром, значит, печи робил, той столяром. Ткали, ткацким делом занимались. У каждой хате какая-то профессия. Это мало, той бедно жил, кто был гультай и не хотел особенно. А если человек, ну, может, поле не важно было в его, мало земли было, и не важно поле было. Только тому было вельми тяжко. Понимаете, и хвороба там, там уже больная, там семья или что-нибудь такое. 2 млины и крупу, даже пицель был. И волночоска была в центре у нас, волну чесали. Потому что такие было, такое, была увязка, было, теперь никого даже на улице не убачишь, не поговоришь. Ты помираю, хотя тебе никто не жалится. Можешь лежать хоть тыдень. Так вот люди одинокие теперь, это страшно, страшно. И боишься кого пустить, как все время открыто было, потому что кто-то зайдет, открадет. У эфиры Радио Свобода, с вами Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у местечка Новая Мыш. Где вы были, коли распался Советский Союз? Время вот переворота практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанции «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно. Дваццаць гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы. Падзеям 20-гадовай даўніны прысвечаны наш мультымедыйны інтэрактыўны праект 29 відэаўспамінаў палітычных лідараў і звычайных людзей. Распад СССР. З 5 снежня на нашым сайце свабода.орг. Свобода. З вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по местечку Новая Мыш. Я народился тут. Про сегодняшний день мне больше, чем вычерпально, расповела одна молодая мышанка. Моей суразмовнице каля 25 годов. Працавала на мясцовой птушкафабрице. Год тому яна народила дитя. Але батьку, як высветлилася, немауляння бачить ужу які месяц. На птицефабрике «Дружбы», вот, по крайней мере, раньше птичницы зарабатывали 1 200 000. Когда привес птицы идет, то 2 миллиона, 2,5 миллиона. До кризиса. Ну, сейчас же поднялись зарплаты. Вот у меня муж там строителем работал. До кризиса зарплаты было, ну, 1 200 000. В редкости было 1 800 000, когда сдавали объект. Но сейчас, как все выросло, цены выросли, подняли немножко зарплату, то вот было, что он получил 2 400 000. А некоторые пополучали 5 отдельные личности. С начальствующего состава? Скажем так, приближенные, особо приближенные к мастеру. Он им давал более высокооплачиваемую работу. Но муж не хочет сбегать на Россию? Уже сбежал. Сбежал? Да. И вы его отпустили? Ну а что делать? В декрете же, ну что в декрете? То есть 2 400 000 его абсолютно не задовольствовало? Ну так это ж нестабильно, оно бывает и 1 200 000. Было такое, что один месяц была зарплата 1 800 000, а в следующий месяц она была 800 000. Вот такие скачки нестабильные были. И далеко поехал? Честно говоря, не спрашивала, в каком он городе, там где-то Подмосковье, там 100 километров от Москвы, там где-то вот этот радиус. Ну, что делать? Все сейчас туда едут. Много уехало? Ну, на птицефабрике многие строители ушли. Ушли? Да, вот в моем уже бригаде было 25 человек, осталось 10. У всех же кредиты. А как вот зарплаты, допустим, многих 800 000-900 000 кредит в месяц, жены в декретах. Допустим, зарплата 1 800 000, а с нашими ценами? Или что, ребенка на сою полностью переводить? На все эти сосиски, все эти вареные колбасы, ну, тоже ж надо же ему что-то лучше есть. Если бы тут хорошо было, бы не ехали бы, но что, неправда? Привозят, ну, $800, на теперешний курс. 4 800 уже больше. Из 25 человек в бригаде засталось 10. 10-15 уехало. И это значит, что картинка такая по всей Беларуси. Так, у нас же кризиса в стране нет, мы же живем хорошо. У нас ничего не, у нас все хорошо. Маладуха нервово засмеялася, паўтараючы гэтае «у нас усё добра». Бо добрага сапраўды не так шмат. Больш за палову працоўнага насельніцтва нібы пайшло на фронт. Хай на працоўны, але фронт. Што з імі там адбываецца? Дзе яны жывуць? Ці вернуцца здаровымі? Дзеці растуць, не бачачы бацькоў. Але самае сумнае, што гэта толькі пачатак мабілізацыі. А скончым мы наша падарожжа вершам пані Вацлавы. Старая паспрабавала ў вершаванай форме вынайсці формулу шчасця. Можа, па форме атрымалася і наіўна, але па змесце няма чаго дадаць. Я люблю сваю радзіму. У ёй хочацца мне жыць. Быць шчаслівай і любімай, з людзьмі добрымі дружыць. Каб за узрушку паважалі, заўжды ветлівы былі, і старэйшых шанавалі без паброку і маны. Каб сумленных выбіралі, умелі добра кіраваць, тады будзе краю багаты, будзе цвісці і расцвітаць. Радыё «Свабода», мы з вамі наведаліся пад Баранавічы ў мястэчка Новая Мыш. З вамі быў Змідзер Бартосік. Да новых падарожжаў!